Осину через вены и точит скелет. Кормит ласково психа в уме на упой. Кормит ласково психа в уме на упой. Я свой. Кловатая ненависть прожитых лет, нераздельная ясность убийственных снов. За рассветом неопытным сыплется снег и скрывает молчание правильных слов. Он скрывает молчание правильных слов. Башни псов. Иступленная мудрость жестоких отцов, основателей драмы и массовых драк. Наши вещи заранее спишут на слом. Наши трупы уже зашвырнули во мрак. Наши трупы уже зашвырнули во мрак. И будет так. Городской тишины на повинную голову капает дождь. На полях прорастают бурьяны волны. Туманы войны, лабиринты войны. Туманы войны, лабиринты войны. И в них мы залатаем кошмары посконным трепьем. Заглушим характерную пустую травой. Закопаем пожизненно бесов гнездо. Мы сжигаем словами и тушим росой. Мы сжигаем словами и тушим росой. Я свой. Все так же мило, все так же.